Глава 32. Богиня лжи и предательства. Селис казался столь расслабленным, словно просто выбросил бесполезное барахло. Но и на угрозу или блеф это похоже не было. Думаю, на полном серьезе собирался уничтожить Зиардал. «Опять принимаешь поспешные решения? Или вы уже давно к этому готовились? Проблема в том, что я не учел твоего вмешательства, Анос», — сказал Селис таким тоном, что казалось, будто у него вовсе нет никаких проблем. «Мы готовились уничтожить бога следов Ривершнедда, и по плану должны были сделать это еще вчера. Враждебность к богам я в принципе могу понять, однако они бывают очень разные. Ривершнедд, например, просто спал. Зачем его вообще уничтожить? Потому что он является богом», — беспечно сказал Селис. «Разве один лишь этот факт не является достаточно весомой причиной его уничтожить?» «Я так не думаю. Если спит, то какой от него может быть вред? Пусть себе спит дальше. Тогда позволь я выражусь по-другому», — моментально ответил Селис. «Бог следов Ривершнет является хранителем этого мира, а подземные глубины с поверхности абсолютно несовместимы, и однажды жители глубин вторгнутся в земли, лежащие по ту сторону небесного полога. И готовятся они к наступлению этого дня прямо в этот самый момент. Я тоже являюсь демоном и хочу защитить свою родину». Хотя он прикидывается патриотом, его слова звучали столь легкомысленно, что в них не чувствовалось убежденности. Словно ему было совершенно наплевать, что будет уничтожено, подземные глубины или же поверхность. «Если мы попытаемся уничтожить Зиардал, Ривершнет обязательно явится на его защиту. Мы разом сокрушим два опасных для поверхности элемента». Селис поднял два пальца. «Ты, я вижу, тот еще любитель конфликтов. Ни в коем случае. Я бы и сам рад разрешить все это мирно, но жители этого мира так не думают. Сам понимаешь, гармония — штука труднодостижимая», — сказал Селис с улыбкой добряка на лице. «Владыкой Дельхейда сейчас являешься ты, Анос. Почему бы нам не объединить усилия для защиты нашей родины?» «Тогда остановись моим подчиненным. Я защищу Дельхейд, не уничтожая ни Зиардал, ни Ривершнедда». Вздохнув от сожаления, Селис пораженно улыбнулся. «Ну и ну, какое же ты непослушное дитятка. Даже не верится, что ты мой сын. Ты тоже как-то слабоват для моего отца». Услышав это, Селис с любопытством широко раскрыл глаза. «Да ну. Раз ты называешь себя моим отцом, то докажи это силой. А то как смеет слабак, который не способен защитить родину, не убивая безвинных жителей, называться отцом владыки демонов?» «Ты наивен, Анос. Но ведь ты все еще ребенок. Говорить, что с этим ничего не поделаешь, бессмысленно». «Наивен? Это просто ты мелочен. Может, мы с тобой и вправду связаны кровным родством, но мой настоящий отец куда проще тебя будет». Селис прищурился и сказал: «Ну ладно, настал-таки день нашего долгожданного воссоединения, и мне тоже не хочется вести себя по-детски. Давай углубим нашу дружбу между отцом и сыном. Вот как? Как насчет пари? Если под конец сегодняшнего дня ты захочешь эту страну, победа за мной, а ты закроешь глаза на то, что я уничтожу Зиардал с Ривершнеддом». «Звучит занятно. В таком случае, если у меня не возникнет такого желания, то ты отступишься от своего плана по их уничтожению». Я нарисовал магический круг Дзекта, и Селис без раздумий его подписал. Что же за правда такая ему известна, что аж заставит меня возжелать уничтожения Зиардала? Он тронутый на всю голову. Вполне возможно, что для него все это лишь игра. «Кстати говоря, вижу, ты пришел в сопровождении непокорной богини, Анос», — совершенно невинным видом вдруг сказал Селис. «Все-таки твои взгляды воистину схожи с учениями Гиды и Сиолы». Селис взглянул на Сашу и Мишу. Вот уж не думал, что богиня абсурдности Гондонова разделится на двух демонов и переродится на поверхности. Неудивительно, что мы нигде так и не смогли ее найти в подземных глубинах. «Увы, но они мои подчиненные. Я взяла их с собой отнюдь не потому, что раньше они были богини абсурдности. К тому же я не уверен, что это правда». Я пронзил Селис со своим взглядом, и чтобы выяснить, чего он добивается на самом деле, сказал: «В конце концов, это лишь твои слова. Много ли тебе известно о богине абсурдности?» Сохраняя спокойствие, спросил меня Селис. «Непокорная богиня — это же богиня, пошедшая против богов, верно? Я знаю, что подземных ее не очень жалуют. Агады и Сиоли даже Аркани известно мало. Она — порядок, восставший против порядков», — сказал Селис с доброжелательным видом. «Порядок, что попирает даже свой собственный порядок, обманывающий и предающий богов и смертных. Богиня предательства и лжи. Вот кто такая богиня абсурдности Гондонова». Услышав это, взгляд Саши омрачился. Миша взяла ее за руку и крепко ее сжала. «Говорят, что Гондонова была богиней Зиардала. Есть предание, согласно которому она повела благочестивых верующих на первый отборочный суд, что проводился в подземных глубинах, и сражалась на нем вместе с ними во благо подземных глубин. И результатом моей победы стало принесенное в эти безжизненные земли благо камней пакта. Зиардал должен был стать могучей державой, а остальные страны зависимыми от него еще долго процветать. Значит, Гондонва была богиней отбора, принявшей участие в первом отборочном суде. Учитывая, что она не перечила порядку отборочного суда, тогда ее еще должно быть не называли богиней абсурдности. Однако Гондонва предала Зиардал и отдала половину камней пакта Агахи. Видимо, она изначально была богиней Агахи. Она обманула первосвященника Зиардала, из-за этого Агаха набралась сил и стала биться с Зиардалом, который пытался вернуть камни пакта. Погибших было много с обеих сторон. Истощенные нации стали избегать прямых столкновений, и несмотря на антагонизм вероисповеданий, формально война прекратилась. Селис равнодушно продолжил свое объяснение. Какое-то время царил мир, и дракониды жили в суровых условиях подземных глубин благодаря силе призываемых богов и драконов. Но на этот раз Гондонва предала Агаху. Нет, не только ее. Она сочла богов и порядок ошибочными и восстала против них. Гондонва предала не только драконидов, но даже самих богов. И ее стали называть непокорной богиней, богиней абсурдности. Не то чтобы понять, что порядок ошибочен прям так уж сложно. Вскоре вокруг пошедшей против богов Гондонвы стали собираться неверующие богов дракониды Зиардала, Агахи и других мелких стран. Богиня абсурдности повела их в бой с богами, а заодно и с Зиардалом и Агахой, у которых были боги. Вскоре ее последователей собралось так много, что их впору было называть страной, и так родилась страна гегемона-дракона Гадаисиола. Значит, неверующие в богов встали под знамена богини, сражающиеся с другими богами. Должно быть, демоны из Ордена Призрачных Рыцарей точно такие же, ну, по крайней мере, официально. Однако Гондонва предала даже собранный ею самой народ Гадаисиола. В ходе идущей битвы с богами она ударила в спину союзникам. В конце концов, народ Гадаисиола убил богиню абсурдности, а ее убийцу назвали гегемоном. Но исчезновение богини абсурдности сильно ударило по стране. Что-то я не понимаю. Зачем Гадаисиола до сих пор поклоняются предавшей их богине абсурдности? Они ведь верят в непокорную богиню. Справедливое замечание. Гондонва – богиня лжи и предательства. В Гадаисиоле ее почитают как богиню, которой ни за что нельзя доверять. Однако без силы богов в подземных глубинах не выжить. Именно поэтому народ Гадаисиола живет по учению недоверия к богине абсурдности, другими словами, веря в то, что Гондонва обязательно их предаст. Замысловато, но должно быть, так они успешно согласовали образ жизни без веры в богов с окружающей средой подземных глубин, в которой не выжить без помощи богов. Суть в том, что между богиней, которая всегда лжет, и частным смертным нет разницы? Ну, как-то так, да. Так что если ты веришь этим маленьким подчиненным, тебе следует быть осторожным. Предупредил меня Селис. «Ведь богиня абсурдности обязательно предаст тебя». Саша смерила Селиса злобным взглядом. «Спешу тебя огорчить, но я никогда так не поступлю, даже если и являюсь этой твоей богиней абсурдности». «Мы на стороне Аноса», — сухо с твердой волей в голосе сказала Миша. «И всегда желаем ему победы». Селис довольно улыбнулся. «Ты ведь вчера сам сказал, что самые мерзкие отбросы обычно прячутся за маской добряков, не так ли?» Саша оскалилась. Будучи более не в силах сдерживать свою неприязнь к Селису, она уже вот-вот была готова броситься на него, но я остудил ее пыл взмахом руки и обратился к нему. «Этого не может быть!» «Думать так вполне естественно. Смертные всегда видят лишь то, что хотят видеть, и отводят глаза от реальности. И прозванного владыкой демонов это касается не в меньшей степени, не так ли? Глаза отводят, когда не хватает сил. Нужно лишь взглянуть на неустраивающую тебя реальность, уничтожить ее. «И превратить в свой идеал!» Селис пожал плечами и сказал. «Богиня абсурдности предает всегда. И предаст даже твои идеалы. Гондонва – богиня лжи и предательства. Все, кто когда-либо доверялся и оказывался обманут и предан, когда-нибудь и ты поймешь. Причем не в столь отдаленном будущем». Улыбчивое выражение лица Селиса так и разило доброжелательностью. И эта улыбка выглядела крайне подозрительно. «Я вообще-то волнуюсь за тебя, Анос. Тебе кажется, будто, имея силу, можно претворить в реальность любой идеал? Возможно, я строг, но такова уж доля родителей. Показывать своим зазнавшимся детям, какова из себя реальность на самом деле. Ну и...» Селис прищурился и широко раскрыл руки, будто принимая меня как члена семьи. «Я знаю, тебе сейчас тяжело это принять, но когда-то мы весело проводили время как семья, пусть и совсем недолго. Я уверен, что мои слова дойдут до тебя, когда ты вспомнишь об этом. «Избавь меня от своих диких фантазий!» Я приблизился к нему на несколько шагов. Аркана последовал за мной. Оба злых царя приготовились к моей атаке, но Селис успокоил их, расслабленно подняв руку вверх. «Ты знаешь, кто она?» — сказал я, слегка покосившись на Аркану. «Богиня отбора, с которой ты заключил пакт. Безымянная богиня, которую первосвященник Зиардала назвал богиней созидания Мелитии, хотя даже я не знаю, так это или нет. А раз уж ты хочешь покорчить из себя папашу, то должен хотя бы помнить мою младшую сестру». И чтобы выбить из колеи этого уверенного в том, что я ничего не помню наглеца, я открыто сказал. «Кое-что я вспомнил. То, как мы с тобой весело играли с огнем». Глядя в его смотрящие прямо на меня зеленые глаза, я ухмыльнулся, всматриваясь в бездну, чтобы не пропустить ни одного колебания его души. «Весело было в кострище суда, а, Селис?»